Глава четвертая. Открыв глаза, я тут же узнала знакомый интерьер. Зеркала от пола до потолка, камень и металл, доминирующие в дизайне. Шикарный вид на едва просыпающуюся столицу из широкого окна. Солнце только вставало над крышами, из приоткрытой створки до меня доносился щебет птицы и редкий гул машин. «Сава?» Я подняла голову с подушки и еще раз огляделась вокруг. Мужчины рядом не было, но из ванной доносился шум воды. Я села на постели, проверила сотовый. На часах было всего 6 утра. Мы уснули после полуночи, а значит, проспали около 5 часов. Зачем ему потребовалось подниматься в такую рань? Обернувшись простынёй, я прошлепала к зеркалу. Из отражения на меня смотрела помятая, растрепанная деваха, явно с глубокого похмелья. Быстро причесав пальцами волосы, я похлопала себя по щекам, затем выполнила простые упражнения, которым учила меня мой косметолог. Постояла с широко открытым ртом и опущенной головой для того, чтобы с лица быстрее сошла отечность. А после этого прополоскала рот единственным найденным на кухне апельсиновым соком. Было бы неплохо поправить макияж, но в сумочке не оказалось ничего, кроме дневного крема, геля для бровей и помады. Решив, что естественность с утра будет смотреться лучше, чем неуклюжий и неполноценный мейкап, я убрала сумку подальше и отправилась исследовать жилище моего любовника. Стены в его холостяцкой берлоге больше напоминали аллею славы. Фото Саввы с книгами, фото Саввы со знаменитостями, дипломы, грамоты. Одна даже со времен школы. Кажется, я видела ее здесь и в прошлый раз. Она выбивалась из общей массы наград и регалий, и не только тем, что изрядно выцвела с годами, но и тем, что была выписана не на один из его псевдонимов, а на реальное имя. Александр Пипкенштейн. «Дурацкая фамилия, знаю». Его голос заставил меня вздрогнуть. «Но отец ужасно ею гордился». Я обернулась. Сава стоял передо мной абсолютно голый. С его загорелого тела еще скатывались капельки воды, и это смотрелось ужасно сексуально. «У него было ритуальное агентство», — продолжил он с ухмылкой. «Вознесение. Звучало жутко и романтично. Скорее, жутко. Мне еще нравился слоган, что-то вроде «Мы не можем ничего изменить, но можем поддержать вас в трудную минуту». «Не буду спрашивать, почему ты не пошел по его стопам», — улыбнулась я. «Устал от венков, памятников, траурных лент, развешанных по всему дому. Меня это угнетало, а вот отец всегда радовался, если кто-то в нашем маленьком городке умирал. Значит, будут деньги, а умирали люди постоянно». Сава пожал плечами. «Такова суть мироздания». «Ты уехал, решил стать писателем?» «Вообще-то я мечтал стать полицейским, когда вырасту, но спасибо счастливой случайности, попал в тюрягу в 17». «За что?» Удивилась я. «Выдал себя за известного столичного шоумена и собрал с людей деньги за будущие выступления, которые, естественно, не состоялись». «Значит, ты по привычке до сих пор меняешь маски?» «Ты про мои псевдонимы?» Он подошел ближе, и мне стало труднее дышать. «Да», с трудом сделав вдох, ответила я. «Их было около 15. Выстрелили всего 2-3, а Пипкин... уже бренд». «И значит, Александр твое настоящее имя?» «Угу, отец звал меня Саней, но мне больше нравилось Алекс». «А Савва откуда?» «Савелием звали деда по материнской линии». Он навис надо мной, впиваясь взглядом в ложбинку меж грудей, едва прикрытую простыней. «Мне тоже больше нравится Алекс», призналась я, опуская глаза. Широкая грудь, покрытая небольшой растительностью, твердый пресс, ручеёк волос, ведущий от пупка вниз и далее, то, что заставило меня громко сглотнуть. «Мне тоже», — отозвался мужчина, убирая пряди волос с моих плеч. «Можно я буду называть тебя Алексом?» — почти прошептала я, видя, как его достоинство увеличивается в размере. «Тебе можно все», — тяжело дыша ответил он. Поцеловал меня в губы, подхватил на руки и отнес в постель, где еще час заставлял задыхаться, стонать в изнеможении. царапать его спину ногтями и, извиваясь, кричать, моля о продолжении, о пощаде или чего-то там еще, уже не помню. Это было восхитительно. Во всех смыслах. А потом он встал, налил себе виски, закурил сигарету и спросил. «Может, проведем день в постели? Просто так». Я согласилась. Позвонила в офис, наврала, что приболела, предупредила родных, чтобы не ждали дома. Скормила им байку про командировку, а затем предалась страсти и греху, которым в тот день, казалось, не было конца и края. Мы вместе принимали душ, пили виски, смотрели телевизор, валялись в постели, готовили завтрак. Тосты Алекса с клубникой и сливками были восхитительны, а вот яичницу я сожгла. И бекон пересолила, но, к счастью, это его не расстроило. «Не переживай», — он поцеловал меня в шею. «Я тоже не умею готовить, сейчас закажем еды из ресторана». И мне безумно нравилось, что все у него было легко. Сгорел завтрак, закажем новый, не хочется вставать, останемся в постели. Тянет в сон, иди сюда, обниму тебя покрепче. Алекс совершенно не стеснялся. Его трусы от Calvin Klein стоили дороже, чем весь мой гардероб. Но дома он обходился без них, так словно мы были знакомы тысячу лет и стали друг другу уже родными. Он был со мной обходителен и нежен, заботливо гладил по ноге во время просмотра фильма. Интересовался, не голодна ли я и не замерзла ли. Кормил мороженым с ложечки и слизывал его остатки с моих губ. «Карамельное», — целуя меня, прошептал он. «Хочешь попробовать?» — предложила ему ложечку. «Нет, не буду», — поморщился Алекс. «В детстве я был жирным, и надо мной все смеялись». «Не может быть», — не верилось мне. «Жутко толстый, кудрявый и носатый еврейчик, сын хозяина похоронного бюро. Неудивительно, что меня частенько поколачивали старшеклассники», — с улыбкой сказал он. «Сейчас о том мальчишке ничего не напоминает», — проведя пальцами по его железному прессу, заметила я. «А нос?» — его брови приподнялись. «Именно из-за него я здесь и оказалась», — многозначительно ответила я. «Ну, и из-за кое-чего еще». Алекс рассмеялся, привлекая меня к себе, и мы снова занялись любовью. «Как вы понимаете, особо много мы с ним не разговаривали».